Глава 27. Лис высадила меня на углу улицы, ведущей к нашему дому, и умчалась. Я не спеша подошел к зданию. Мама с Барбарой все-таки не ходили пить вино. Барб простудилась и сказала, что сразу после работы пойдет домой. Мама стояла на ступеньках с телефоном в руке. Увидев меня, она бросилась вниз и схватила меня в панические объятия, от которых у меня перехватило дыхание. «Где тебя черти носили, Джеймс?» Она называла меня так только тогда, когда была в бешенстве, о чем вы, наверное, уже догадались. «Как ты мог быть таким легкомысленным? Я обзвонила всех. Я уже начала думать, что тебя похитили. Я даже думала позвонить». Она перестала обниматься и отодвинула меня на расстояние вытянутой руки. Я видел, что она плакала, и она опять начала плакать. И из-за этого у меня окончательно упало настроение, хотя я ни в чем не был виноват. Я думаю... Только ваша мать может заставить вас чувствовать себя хуже китового дерьма. Это была Лис. И, не дожидаясь ответа, добавила. Ну, конечно же. Затем низким, убийственным голосом. Вот же сука. Мне пришлось поехать с ней, мама, сказал я. Деваться было некуда. Потом я тоже заплакал.